Ананси – старейший из живых существ. Однажды все полевые и лесные звери поспорили, кто из них старше и достоин большего уважения. Каждый из них твердил: «Я самый старший». Они спорили долго и горячо и, наконец, решили обратиться к судье. Они подошли к дому паука Ананси и сказали ему: «Кваку Ананси, мы никак не можем решить, кто из нас достоин большего уважения. Выслушай нас». Ананси приказал своим детям принести ему скорлупу ореха. С достоинством уселся на ней, словно вождь племени на резном стуле, и стал слушать. Первой начала цесарка. Она сказала: «Клянусь, что это правда. Я старейшая из всех живых существ. Когда я родилась, произошел великий лесной пожар. Никто в мире, кроме меня, не потушил бы этот страшный пожар. Но я вбежала в самое пламя и затоптала огонь. Я тогда сильно обожглась. И как вы можете сами убедиться, ноги у меня до сих пор красные». И тогда все сказали: «Да, да, она старше нас всех». Потом заговорил попугай: «Клянусь, что говорю правду. Старейший из всех живых существ – я. Когда я появился на свет, не было еще никаких инструментов и оружия. Это я изготовил первый молот для кузнецов. Я стучал клювом по железу, отбивал его, и потому клюв у меня кривой». Все посмотрели на клюв попугая и воскликнули: «Да, да, попугай в самом деле старше из нас». Затем стал говорить слон: «Клянусь, что говорю правду. Я старше попугая и цесарки. Когда я родился, бог неба дал мне длинный и очень удобный нос. А когда бог неба стал создавать других животных, материала не хватило, и они получили совсем маленькие носы». Звери внимательно осмотрели нос слона и воскликнули: «Да, да, слон на самом деле старше из нас». Вслед за слоном заговорил кролик: «Клянусь, что говорю чистую правду. Я самый старший из вас. Когда я появился на свет, не было еще ни дня, ни ночи». Все стали хлопать кролику и воскликнули: «Да, да, да, разве не правда, что он самый старший?» Последним заговорил дикобраз: «Клянусь, что говорю правду. И всем вам придется признать, что самый старший – я. Когда я родился, земля еще как следует не была доделана. Она была мягкая, как масло, и ходить по ней было нельзя». Довод был убедительный, и все собравшиеся приветствовали дикобраза громкими возгласами: «Да-да-да, кто может быть старше его?» После этого все примолкли, приготовившись выслушать решение Ананси. Он сидел на скорлупе кокосового ореха и, покачивая головой, говорил: «Если бы вы обратились ко мне раньше, вам не о чем было бы спорить. Ведь самый старший из всех живых существ – я. Когда я родился, земли еще не было. И вообще не было ничего. Даже не на чем было стоять. Когда умер мой отец, негде было его похоронить. Поэтому мне пришлось похоронить его в своей голове». Когда звери услышали это, они воскликнули: «Да-да-да, Кваку Ананси старше всех. Разве можно в этом сомневаться?»